В противном случае мистер Гудвин выдворит вас из этой комнаты и из моего дома. Ему это только доставит удовольствие. Я должен сообщить кое-что мисс Хабер и не потерплю вмешательства с вашей стороны. Итак, ее рот показался мне еще шире обычного, потому что она закусила нижнюю губу. Она неторопливо шагнула к красному кожаному креслу, но Вульф рявкнул. «Нет, я хочу, чтобы в этом кресле сидела мисс Хабер. Арчи!» Я встал и придвинул к ней желтое кресло, поставив его ближе к своему столу, нежели к столу Вульфа. Миссис Одел метнула на меня взгляд, которого я явно не заслужил, после чего все же подошла к желтому креслу и села. Я сомневался, что Шарлотта Хабер была в состоянии сама добраться до красного кресла, поэтому шагнул к ней, взял ее за руку и помог усесться. Глаза Вульфа, устремленные на нее, превратились в узкие щелочки. «По телефону я сказал вам, — начал он, — что в том случае, если вы не придете ко мне до 12 часов, я позвоню инспектору Кремеру из уголовной полиции и сообщу о том, что в воскресенье вечером вы рассказали мне о своем звонке мистеру Браунингу 16 мая. Возможно, мне в любом случае придется поставить его об этом в известность, но я посчитал, что поступлю справедливо, предоставив вам возможность объясниться. Почему вы солгали мне?» Бедняжка попыталась посмотреть ему в глаза, поняла, что это невозможно, и выдавила. «Я не...» Она запнулась, сглотнула и начала заново. «Я не солгала. Все случилось именно так, как я вам сказала. Если мистер Браунинг не хочет сознаваться, если он отрицает...» «Я не обсуждал это с мистером Браунингом. Убедительные доказательства, что вы все выдумали, я раздобыл из другого источника. Даже полная искренность может уже не спасти вас, а уж ничто другое и подавно вам не поможет. Если вы не скажете, кто и зачем принудил вас пойти на это лжесвидетельство, вам конец. Вы выйдете из моего дома не со своей госпожой, а в сопровождении полицейского. Скорее всего, вас арестуют как важного свидетеля. Я не...» «Вы не посмеете», — взвилась миссис Одл. «Вы сами знаете, что не посмеете. Вы дали письменное обещание». «Убери ее, Арчи», — коротко приказал Вульф. «Если понадобится, выволоки ее силой». Я встал. Вдова запрокинула голову, чтобы посмотреть на меня, и сказала: «Вы не имеете права. Не смейте ко мне прикасаться». «Вы только посмотрите на нее», — сказал я. «Должен признаться, что предпочел бы не связываться с вами, но мне приходилось выставлять за дверь женщин куда более крупных и сильных, чем вы, а моя шкура, как видите, вовсе не иссечена шрамами. Послушайте, вы пытались обвести нас вокруг пальца, но сели в лужу, ничего удивительного. Вам даже не хватило ума проверить, где был Браунинг в тот злополучный вечер. Что же касается письменных обещаний, то в бумаге говорится следующее, цитирую: «Гарантирую, что любые сведения, полученные от нее, не будут раскрыты без ее согласия, ни мной, ни Арчи Гудвином, если возникшие обстоятельства не обяжут его или меня раскрыть их в законном порядке». Конец цитаты. Сейчас возникли именно такие обстоятельства. Фараоны потратили тысячи часов, пытаясь выяснить, почему ваш муж отправился в ту комнату и полез в тот ящик, и кто знал об этом. Теперь я знаю. Следовательно, я утаиваю улики в деле об убийстве, в то время как, согласно действующему законодательству, я обязан сообщить об этом в полицию. В противном случае я становлюсь соучастником преступления. Более того, я не просто законопослушный гражданин.